Помню в бытность свою молодую студенческую, когда сердце пылало страстью юношеского максимализма, когда принципиально важно было отморозить уши назло маме, не одев шапку, я выучил призабавный тезис, выхваченный мной из какой-то литературы, и звучал он, если память мне не изменяет, так: «Анархия – мать творчества». Освободившись от социального давления, люди, естественно, начинают изобретать и творить, искать красоту и разум, плодотворно сотрудничать. На удобренной почве даже из самых маленьких семян вырастают большие деревья с великолепными плодами. Конечно, со временем и малой толикой жизненных триндюлей человек даже в полном отторжении социума приходит к мысли, что закон – он не только ограничивает тебя в праве крикнуть посреди площади в толпе дерзкая «пиписька», но также еще и защищает тебя от того парня с палкой в руках, который не прочь шандарахнуть тебя от души в душу за душу, по-братски по горбу, только лишь за то, что ему показалось в его больном воображении, что «пиписькой» ты назвал именно его. Мы законами ограждаем себя от себе подобных, ибо каждый в душе помнит и знает, что человек человеку волк. Вот она, мать творчества и вытворячества в полной своей красе. Вот они, семена сотрудничества и изобретательства в действии. Вот они, чудесные деревья с плодами. Город захлестнул разбой, убийство и простое аморальное насилие сильнейшего кулаком к слабейшему по нисходящей далее. Прогнозируемое беззаконие, наибогатейшие купцы с личной гвардией ушли, а на тех, кто попроще, накинулись, словно стая волков, дербаня их в клочья. И главное, кто? Правильно, бывшие защитники Отечества, те, у кого было оружие под рукой. Те, кто первыми узнал, что власть меняется, что предъявить им уже нечего, но зато есть возможность отличиться перед новыми хозяевами. Бывшие регуляры короны, часть гвардейцев от северных баронств, неслабая такая волна мародеров и дезертиров, как по команде в одночасье принялись грабить Каспрев, переворачивая его вверх дном, учиняя дебош и поджоги, впадая в непотребное пьянство. «Они же давали клятву королю!» Герман, позвякивая доспехом, нарезал круги по главному штабному шатру, мешая мне с Алем корпеть над формулами и книгами, так как, небезосновательно опасаясь разбойников, мы переехали в лагерь легиона, все еще остававшийся оплотом порядка, в море хаоса и всеобщей вакханалии упадка духа. Эти солдаты еще вчера защищали нас своей грудью и своей кровью. Еще вчера мы, благородные, держали их в своих замках, доверяя честь своей семьи. Мы верили им. И что теперь? Как это вообще возможно? Пора цветения трав, когда поет Иволга, и склоны гор одеваются в зеленый наряд. Это обманчивая видимость нашего мира. Когда деревья обронят в воду листву, и скалы будут стоять оголенными, тогда людскому взору воистину явится доподлинное естество неба и земли. Важно, и возможно, даже по существу ответствовал ему господин Ло, сидя в медитативной позе и не открывая глаз. «А?» – Герман запнулся на шаге, пытаясь понять непонятное, объять разумом необъятное. «Он говорит», – граф Десмос, недавно вернувшийся со своими ребятами в лагерь, разливал по бокалам различные вина, подолгу останавливаясь у початых бутылок, чтобы втянуть своим усовершенствованным обонянием нераскрытые грани винных букетов. «Срывая с людей маски человечности, будь готов к тому, что у некоторых это были на самом деле намордники». «Чё?» Герман Демирт В еще большей озадаченности зашарил взглядом по всем присутствующим. «Страха нема у халуев!» Чвиркая правильным камнем по лезвию меча, свою лепту в воспитание молодежи внес 73-й, наш верховно-главнокомандующий всем легионом. «Но они же клялись! Они же служили с нами все вместе!» Герман устало опустил плечи. «Мальчик мой, нам нечем платить по счетам их надежд. На то, что в будущем им будет жалование, теплая койка и положенный обед». Рыжебородый барон Кемгельбард сидел за шахматной доской напротив барона Пиксквара, последнего, вокруг которого еще держался костяк гвардии, вернее, все, что от нее осталось. «Ульрих!» – закиданный нравоучениями герцог Демирт повернулся в мою сторону, видимо, ища хоть с моей стороны какой-то моральной поддержки в своем неверии в истинную суть вещей. «Ты-то чего молчишь?» «А что я могу сказать?» Я устало потянулся, вновь возвращаясь к алхимику и тому труду, который мы с ним на пару сейчас выводили уже второй день кряду на бумагах, а вечерами в моей переносной лаборатории. «Это даже хорошо!» «Хорошо!» У Германа отвалилась челюсть от моих слов. Господин Ло слегка приоткрыл заинтересованно один глаз, а граф Десмос и господа бароны соизволили повернуться в мою сторону, в то время как со стороны 73-го послышался ехидный смешок. «Определенно неплохо», – пожимая плечами, не отрываясь от дел. «Ведь на месте города могли быть мы с вами, господа. Не кинься вся эта сволочь грабить город, она бы изрядно поистрепала нас, а как вы понимаете, мы сейчас не в том положении, где стоит еще и на эту проказу кидать головы своих людей». «Ну, так-то да», – задумчиво за всех выдал барон Кемгельбард. «Мы успели вывести семьи, успели собрать всех в единый кулак, и даже времени у наших солдат еще в запасе перед смертью неделя, по прикидкам разведки. Вроде как отдохнем». «Это конец». Безжизненным голосом, полным пессимизма, наконец подвел черту Демирт. «Мы все уже мертвы, господа!» Повисла тяжелая пауза. Каждый из присутствующих потупил взгляд в пол, уходя в свои мысли и свои внутренние переживания. «Я жил неправедной жизнью, но видят боги в вашей компании, мои друзья. Я с легкостью приму смерть в бою». Граф Десмос первым нарушил тишину, салютуя собравшимся бокалом с вином. «Это будет славная битва. И нет большей чести для воина, чем встретить смерть в сражении», – кивнул лысый череп монаха. «Никто никогда не скажет, что фамилии баронов Севера запятнали себя трусостью», – впервые подал голос Пиксквар. «Все, кто с нами останутся, с нами до конца». «А легиону, собственно, и деваться некуда», – шмыгнул носом 73-й. «Однако ж, помирать, я думаю, нам еще рановато». «Благодарю вас, капитан», – Герман наконец угомонился, тяжко опускаясь в кресло и обхватывая голову руками. «Но я уже понял, что надежды нет, а чудес не бывает». «Значит, ваш бродь, вы неправильно поняли», – 73-й повел своими могучими плечами. Народ в походном шатре заерзал на местах, поворачиваясь к легионеру и стремляя на него пристальные взгляды. «О чем вы, сударь?» – первым сформировал общий повисший вопрос граф Десмос. «О нем, естественно», – 73-й без лукавств ткнул своим здоровенным пальцем в мою притихшую столотушку. «Я под его командованием раз 10 прощался с жизнью, и каждый раз он вытаскивал меня и моих парней». «Да?» – вампир задумчиво потер переносицу. «А ведь и вправду что-то наш юный друг без меры тих. Поначалу, конечно, ходил, бурчал, кое-какие безобразия поучинял, а сейчас притих и, как всегда, бумажки чернилами пачкает. Вот и я, зная господина барона не понаслышке, думаю, что не все так плохо, как могло бы показаться, улыбнулся легионер. Думаю, этот козырь короны еще не отыграл своей партии. Я тяжело смерил его взглядом. Этот здоровяк всегда вызывал интерес. Слишком он хорош для простого каторжника, слишком умен, хотя и пытается иной раз казаться глупее, чем он есть. Нет, определенно надо будет поковыряться в его папке с личным делом. Господа, я тяжело вздохнул, откидываясь на спинку стула и отвлекаясь от своих с алхимиком трудов. Проблемы у короны колоссальные. Ситуация у нас просто катастрофична. Однако же ряд решений... Я замолчал, еще раз в мыслях прокручивая свой план действий и невольно печально качая головой. Ряд решений... Мой взгляд встретился с умным оценивающим взглядом алхимика. Был принят мной, был принят... и целиком и полностью возлагается на мою совесть и мою ответственность. «О чем вы, мой юный друг?» Олаф Кемгербальд задумчиво поглаживал свою рыжую бороду. «Я остановлю армию мятежников». Мне пришлось каждого из присутствующих обвести взглядом. «Но никто и никогда не должен узнать, как я это сделал, и еще... Я очень вас прошу, вы все должны четко и ясно для себя уяснить одну вещь. «Какую, Улич?» – спросил Герман. «Ульрих фон Рингмар Кагдейр умер больше года назад». Я, предупреждая вопросы и слова, поднял руку, останавливая всех. «Это вы должны выучить на зубок. Меня здесь не было, нет и не будет». «Что от нас потребуется?» Первым на деловой лад переключился Кемгельбард. «Ваши маги – защитники», – я задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Умоляйте, подкупайте своих старых пердунов, но они должны будут явиться ко мне все как один. Причем сегодня же, насколько я знаю, они все в лагере». «Ну и не мешайтесь». «Я с графом Десмосом немного попутешествую по баронствам. Мне нужны будут организованные стоянки в некоторых обозначенных точках на ваших землях с кое-каким добром. Естественно, проводники, ну и порядок за спиной. Всех дезертиров передушить и перевешать на деревьях. Они уже, господа, ваша проблема». Как известно, надежда умирает последней, однако же огонек этого неловкого и глупого чувства я, похоже, посеял в умы и сердца своих собратьев по несчастью. Но кто бы дал это чувство мне? Да, есть план, да, есть цель. Но поверьте, когда от плана и конечной цели руки холодеют и мурашки бегут по спине, в душе, ой, как припогано, а уж речи о светлых и радужных чувствах и намеком не приплывало. Старикам-защитникам я тоже настроение задал и, как говорится, задал на славу. Не были бы они седыми, думаю, все как один вышли бы от меня белее мела. Почему? Да потому, что я им так и сказал. Мыльте попы, господа. У вас в гостях команда Темной Лиги. И коли здесь и сейчас все в один миг не станет, все в один миг не станет, ой, как замечательно, господа некроманты устроят всем полный экстремитус. И стало быть, защитникам нужно скидывать портки, для знакомства прогибаясь, либо же сдувая пыль со своих доспехов и точить клинки, дабы быть во всеоружии. «Что ты задумал, сынок?» Из всех стариков лишь Альфред Лин не постеснялся остаться со мной тет-а-тет, видимо, памятуя о нашей с ним старинной дружбе. «Спасу корону и северные баронства», Я устало потер виски пальцами. «Возьму очередной грех на душу. Утоплю в крови тысячи и тысячи людей. В общем, как всегда. Знаешь, это завидное прям постоянство какое-то». «Ты не сказал, откуда у тебя информация о некромантах?» Он не смотрел на меня. Похоже, просто проговаривал свои мысли вслух. «Но куда важнее все же будет знание, по чью душу они сюда пришли и с чего согласия?» «Это уже высокие материи, защитник». Я с предупреждением посмотрел на него, постаравшись говорить достаточно холодным тоном. «Поверь, от многих знаний многие печали». Не знаю, понял ли он меня верно, ну да, по большому счету, плевать. Защитники должны найти некромантов и в случае жестокой конфронтации, если не изничтожить супостатов, то, по крайней мере, хоть какое-то время деблокировать их. Теперь же, собственно, о плане, о его нелегком решении. Межзвездное вещество – самое распространенное состояние вещества во Вселенной. Красиво звучит. Туманности, звезды, атмосферы, планет – все это, ребята и девчата, одно из четырех агрегатных состояний бытия, сущности материи. Ну… Кто назовет это слово из трех букв? Фу, такие слова называете. Лично я имел в виду газ. Мой друг, алхимик, очень ловко манипулировал данной субстанцией, что не могло не навести меня на мысли о столь недооцененном веществе в этом мире. Нет. Мне не нужно топливо. Нет, я не буду использовать его в производственных либо медицинских отраслях. Здесь и сейчас мне нужно оружие массового поражения. Исторически у меня на родине принято считать, что впервые использовать данное состояние природы в военных целях придумала Германия в Первую мировую войну. И надо сказать, в какой-то мере не безосновательно. Однако же по факту первыми пошутили в те времена французы. В 1914 году они кидались гранатами в немцев, наполненными этилбромацетатом, то бишь слезоточивым газом, от чего почтенные бюргеры были, надо сказать, не в восторге. Впрочем, это явно навело их на мысли, и уже через пару месяцев немцы шпуляли газовыми снарядами в англичан, а ближе к зиме встретили и русских. Встреча эта состоялась, если я еще что-то помню из истории, где-то в Польше. Ну а что тут странного? Русские и немцы фигачат друг друга в Польше. Как говорится, место встречи изменить нельзя. Ну и, собственно, как всегда, на этих дружеских раутах между сборными России и Германии победил некий воевода Мороз, выступавший на стороне русских, так как из-за низких температур отравляющие вещества быстро замерзали, не успевая превратиться в облако и окутать позиции противника. Однако немцы народ упорный, педантичный, и так просто не бросающий дело на полпути. Еще немного потренировавшись на французах, они опять достебались до русских в крепости Осовец, где в итоге контратака обезображенных посиневших с облезающей кожей на лицах солдат была названа в европейской историографии как «атака мертвецов». Изуродованные химснарядами, русские повергали в панику и шок германских солдат. По воспоминаниям и записям историков, в радиусе 12 километров от места баталии были зафиксированы случаи тяжелейших отравлений. Все живое погибло. Было отравлено. Газ застаивался в лесу и около водяных рвов. Вся зелень в крепости и в ближайшем районе была уничтожена. Листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали. Трава почернела и легла на землю. Все медные предметы на плацдарме крепости, части орудий, снарядов, умывальники, баки и прочее, покрылись толстым слоем окиси хлора. Предметы продовольствия, хранящиеся без герметичной укупорки, мясо, масло, сало, овощи, оказались отравленными и непригодными для употребления. Но это история. А здесь и сейчас у меня был под рукой только щуплотелый паренек, недоучка магической академии, хотя, надо отдать ему должное, гениальный химик по призванию. Вся моя надежда, ну и мои думы тяжкие. Аль выдавал мне наработки своей профессии на коленке в полевых условиях, монтируя с моей помощью перегонные кубы из меди, собирая различные ингредиенты и проводя один за одним процесс по изготовлению отравляющих веществ на мой суд. В этом деле я проигрывал безоговорочно алхимику, ибо моих знаний в помощи и создании смертоносного яда было явно недостаточно. На себя я лишь решил взять концепцию и проработку применения этого оружия, так сказать, доставка от отравителя к получателю. Что я делал? Ничего, чего бы уже не применял. Наработка по бомбам с кое-какими выкладками уже есть, так что основа была. Оставалось лишь произвести расчет, как мне под давлением закачать в снаряды энный объем отравляющего газа. Прямой конфронтации с противником мне не надо, а вот удаленный, можно даже сказать, диверсионный ход войны – это и есть то, на чем я строил весь расчет. Мины, ловушки – все это необходимо разместить, замаскировав на пути следования неприятеля. Ну да, было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Прогнозы одно, а вот как оно там по факту сложится в будущем – это уже только время покажет.